«Думаете, я смогу?» – неуверенно осведомился Тебя. «Это сила, я и сам побаиваюсь ее. Вы ведь знаете мою настоящую форму, в которой я был с рождения, из-за чего бабушка и поставила на меня эту печать». «Да, в курсе», – ответил по-простому и без какой-либо брезгливости Райзер, заставив тем самым Икуси обрадоваться пополам с недоумением, мол, и даже не противно. «Поверь, черный антропоморфный пес, собственную трансформацию, в которого ты теперь сдерживаешь уже осознанно, ерунда по сравнению с тем, в каком невольно вызывающем ассоциации с творчеством Лавкрафта виде появился на свет Гаспер Влади», — удивил Райзер черноволосого парня. «Но наш дампир со временем принял и такого себя, вот только контролировать не может. Тут-то и нужна твоя помощь. И нет, никто вас двоих за монстров тут считать не будет в любом случае. Слово Феникса. Дам ответ завтра», — выдал Тебя после некоторого молчания наконец, оставив фотографии в покое. «Хотелось бы сначала пообщаться с Сэй и знакомыми, да и еще раз переговорить с Акино, кое-какие мелкие вопросы уточнить». Райзер вновь развел руками, кивнул и молча вернулся к бумагам, давая понять, что разговор на этом закончен. Его собеседник также кивнул уже невидящему это мужчине и встал со своего места. Уходя, он бросил на Феникса несмелый взгляд, но поднятый последним на самого Тебя взор заставил дальнего родственника Амнёдзи Химедзима отвернуться и выйти, аккуратно прикрыв за собой дверь. Блондин же, в свою очередь, хмыкнул и продолжил работать. Разговор с Риас Гримари по коммуникационному кругу без изображения через Кураку. «Рад, наконец, услышать тебя», — искренне обрадовался Райзер голосу будущей супруги, которая вышла на связь с целью выразить благодарность Фениксам. «Мне тоже. Приятно». Вызвав у блондина на том конце несуществующего провода секундное замешательство, ровным голосом, пусть и с небольшой заминкой, ответила красноволосая 13-летняя девочка, на которую слишком рано свалились волнения за собственных слуг, что были для нее частью своеобразной семьи. «Приятно иметь возможность поговорить без лишних свидетелей и без необходимости играть требуемую от меня роль невзлюбившей навязанного мне мужа». «Кем требуемую?» — полюбопытствовал Феникс, глубоко запрятав лишнее довольство в голосе. «Леди Венеланой?» «Нет, собой», — ответила спокойно Риас. «Поставила перед собой цель, и я действую в своих интересах, и в интересах дома Гримари. Чтобы вы, чтобы ты, Райзер-сан, про меня не подумал из-за всех моих наверняка неприятных тебе действий, я обязана сказать, лично ты мне не противен. Быть может, мне слегка не нравится сама ситуация, в плане наличия у тебя стольких любовниц, но я уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что это, вероятно, столь же навязанная тебе, как и мне, моя судьба наследницы Гримари, от которой мне некуда бежать. Если бы обстоятельства сложились другим образом, мы бы могли попытаться найти совместное семейное счастье, однако я вынуждена поступать именно так, как поступаю, и я продолжу это делать, даже несмотря на мою тебе благодарность. Для меня услышать это облегчение», — честно признался Райзер. «Нет, правда. Это значит, что если я, ну вот чисто гипотетически, смогу избавить тебя от судьбы наследницы и политического заложника интересов Гримари, то ты будешь не против». «Чисто гипотетически», — задумалась красноволосая, неспешно наматывая красный локон на палец. «Нет, не буду против. Но я реалистка, и я не вижу вариантов, при которых в результате нашей с тобой каким-то образом состоявшейся свадьбы не пострадает ни моя репутация, ни политическая сила Гримари перед поклонниками старых владык. И вообще я все это сказала, потому что считаю, что это было бы лицемерным, не объясняя ничего, продолжать ставить тебя в игнор, как и раньше, чтобы после недавнего твоего достойного поступка отделаться лишь сказанным тебе спасибо и вновь продолжать игнорировать. Я определенно обязана перед тобой и хочу узнать, чем могу погасить долг. Кроме свадьбы, причины невозможности которой я уже озвучила ранее, в том числе и для этого. Прибереги эту благодарность, Риас». Подумав над тем, что сказать, так чтобы это не показалось насмешкой, выдал Райзер. «Между будущими членами семьи нет надуманных тобою долгов, а вот простую благодарность можно будет выразить, как твоя душа пожелает. И да, это значит, что я не отступлю, как тебе будет угодно, Райзер». Закатив глаза на упрямость собеседника, сказала девочка, тщательно спрятав перед Куракой улыбку, возникшую из-за того факта, что хоть кто-то из взрослых, судя по всему, воспринимает ее всерьез. «Если это все, хотя нет, еще остается вопрос с Вритрой. Да, пожалуй, согласился Феникс, можно обговорить это и сейчас, тем более, предчувствую, что нам теперь после этого разговора придется еще долго ждать случая, чтобы поговорить нормально, без надзора твоими родственниками. В этот раз даже они понимают, что спасение фигуры – хороший повод для того, чтобы хотя бы удостоить меня аудиальной аудиенцией. Ладно, не обращай внимания на мое ворчание. В кого из твоих слуг ты хочешь, чтобы Курака вселила объединенный святой механизм в Ритры? Ни в кого. Полностью пропустив все сказанное Райзером по поводу аудиенции, шокировала девочка как самого Феникса, так и недоверчиво поднявшую бровь черноволосую Никашо, покошачьи прянувшую ушком от таких слов. Но... «Почему?» – задал закономерный вопрос мужчина. «Разве тебе не нужны силы? Ради политического веса, этот новый механизм, на три четверти не принадлежит мне». Подумав, сказал Риас наиболее внятную причину, и тут же, не давая собеседнику продолжить, добавила. «Да, я в курсе, что поглощающая нить – это основа. И нет, я не хочу принимать еще три части в качестве подарка. Они мной не заслужены. Даже нить, я не смогла защитить собственного слугу, и поплатилась за это. Судьба или карма, неважно, события показали, что я недостойна конкретно этого святого механизма, но я найду другой. Тем более, обратно в Саджи, по словам Кураки-сан, вживить в Ритру невозможно. Почему бы не вживить его в кого-то другого? Ня, с интересом, уже совсем по-другому оценивая взглядом красноволосую девочку с явными задатками прирожденного лидера, полюбопытствовала молчавшая до сего момента Никамата, когда про нее зашла речь, чтобы каждый раз при использовании в Ритра кем-то другим это было для Саджикуна очередным напоминанием того, чего он из-за меня лишился, ответила вопросом на вопрос Риас. «Нет, мне такого не надо. Пусть он лучше найдет другой путь стать сильнее, чем станет постоянно зацикливаться на утерянном». А сила из Геншира-сана при изъятии механизма, сами собой вылезли три пешки из четырех использованных при его перерождении. А значит, у меня еще есть место в свите для сильных личностей. Не надейся, что я просто так позволю обрести над собой победу, Райзер. Не жалеешь, что перспективная четырехкратная пешка превратилась в перерожденного с потенциалом всего лишь одной? Спросил Феникс уже явно в спину уходящий, судя по звукам шагов, Гримари, и та на секунду остановилась, чтобы ответить на этот вопрос. Нет, твердо опровергла Риас свою причастность к подобной точке зрения. Для меня фигуры – это семья, и я не собираюсь упрекать их в том, что кто-то из них стал слабее, или более не способен выполнять функцию, на которую я рассчитывала изначально. Осуждать своих братьев и сестер за такое, означает показывать собственную несостоятельность как короля и неспособность просчитать последствия собственных решений. Неспособность обустроить все так, чтобы они искренне захотели и все же смогли переступить через собственные пределы без моего насильного вытягивания за уши. Всего хорошего, Райзер-сан. Вновь раздалось звонкое цоканье низких каблуков, и спустя пару секунд звуки шагов увели свою хозяйку прочь из комнаты, напоследок уступив едва услышанному Райзером шуму хорошо смазанных петель и клацанью язычка замка входной двери. Следующую минуту Феникс и почему-то до сих пор не прекратившая сеанс связи Курака провели в несогласованной, но столь логичной тишине, прежде чем Райзер вдруг продекламировал: «Готов будь все отдать тому, кто ничего с тебя не просит, да не сдавать-ка во всему, кто стребует с тебя и бросит». Это цитата, и кто автор, ня? Без огонька поинтересовалась продолжающая буравить дверь своим взором Никашо. «Да так, один хороший человек, которого я когда-то знал». «Да, человек», — неопределенно ответил мужчина, после чего, совсем без перехода, продолжил, имея в виду Риас. «Ну разве она не замечательная? Ох, жду не дождусь». И отключился со своей стороны. У посмотревшей на неактивный круг коммуникаций Кураки дернулся глаз. Секунд 10 она так и простояла с ничего не выражающим лицом, лишь изредка нервно дергая хвостами, однако в определенный момент внезапно грубо развеяла конструкт связи, и в полсилы пнула стоявший рядом с ней стул, вымещая на нем раздражение. Дабы не опозорить себя и господина, Курака подхватила и затормозила чужую мебель своим слабеньким телекинезом, но получилось у нее это лишь у самой стенки, долети импровизированный снаряд до которой, то обязательно разбился бы в щепы. ТЦ. Злобно, и как-то заметно обиженно цыкнула кошка-девушка, даже забыв мякнуть. Замечательная, ну да, ну да. И, ничего больше не говоря, пошла к одной из телепортационных комнат, откуда можно было переместиться к Райзеру. Провожать ее уже давно не надо было, эти стены она изучила достаточно хорошо. Разговор с Изаи. Резиденция Райзера Феникса, подземный этаж, помещение для буйных членов семьи под домашним арестом. Без изменений, спросил у служанки вновь решивший проведать свою номинальную пешку Райзер. Да, господин, субъект, все еще не идет на контакт, отказывается есть нашу еду, и стоит кому-либо войти, создает в руках мечи. Поклонившись, ответила Харуми, из того самого первого состава слуг, что решили идти за Райзером еще до обретения им самостоятельности. Что ж ты будешь делать? Приложил ладонь к лицу Феникс. Хотя, я его понимаю, Изаю все детство готовили на роль носителя святого меча. То есть, это однозначная церковная индоктринация, и насаженная под самые гланды через одно место искусственная ненависть к демонам, врагам человечества и всего, что свято. Уверена, рано или поздно он поменяет свое мнение, господин. Ободряюще высказала свой вывод Харуми. Надо, чтобы рано, а не поздно. Покачал головой мужчина-блондин. Не могу смотреть, как он страдает по надуманному серьезному поводу, типа захвата себя демонами. У него и без этого есть из-за чего страдать. С этими словами, Райзер жестом отослал служанку за ее сменой, за пареньком следили посменно, все 24 часа в сутки, чтобы тот по глупости не навредил сам себе. Еще немного так постояв и собравшись с мыслями, мужчина решил таки зайти проведать Изаю. «Не подходи, нечестивый демон!» Встретили Феникса на пороге слова белобрысого паренька с правильным, уже даже сейчас смазливым лицом. Усмехнувшись собственным мыслям о том, что уж Изая, куда бы он позже ни подался, по-любому уготована судьба невольного женского сердцееда из-за внешности бесенинистее, чем у строгого Артура и слегка брутального Райзера, последний в ответ лишь хмыкнул на угрозу, и не обращая внимания на выставленный меч, подошел и сел в одно из кресел. Естественно, сидевший до этого на диване парень, встал и отошел от демона мужчины подальше, интуицией чуя, что его мечи будут совершенно бесполезны в данном конкретном случае, и лучше бы ему держать дистанцию. Это, конечно, также ничем бы ему не помогло, в том числе и в плане попытки бегства, но уже немного пришедший в себя после всех недавних событий, Изая предпочел хоть какую-то тень шанса и ложной уверенности. «Сядь!» — резко приказал парню мужчина с написанным на его лице недовольством. Мурашки пробежали по спине новоиспеченного перерожденного демона. После того, как он впервые очнулся в этом месте, Изая еще примерно сутки лежал и просто пялился в потолок, переживая заново и осознавая события, что привели к его плачевному положению. Его кормили с ложечки и всячески ухаживали за ним, но он этого не замечал. А когда вообще заметил присутствие посторонних и их демоническую природу, взбрыкнул, попытался убежать, и когда последнее не получилось, то самым банальным образом объявил голодовку. И ни разу, ни в один из моментов его взбрыков, никто не пытался обращаться с ним грубо или строго, что еще больше настораживало теперь уже бывшего сироту-церковника. Резкий тон Райзера слегка отрезвил, встряхнул мысли, дав осознать, что его, Изаи, присутствие у демонов те терпит лишь по какой-то своей прихоти или по неизвестной ему причине, и что грубостью в ответ, вероятно, можно добиться лишь укорота на собственную буйную голову. А жить, несмотря на плещущуюся внутри пустоту от потери всех жизненных ориентиров, надежд, духовных связей и стольких друзей за раз, все же хотелось. Хотя бы ради мести, это то, к чему Изая пришел за время одиночного пребывания гостем в данной комнате. Если силой не получается никак, то ему бы следовало поработать головой, в смысле подключить хитрость, чтобы сбежать, а потому нужно начать хотя бы с диалога. «Что вам от меня надо?» — столь же резко задал вопрос Изая. Он хоть и пришел к вышеозначенному выводу о хитрости, но по сути еще являлся неразумным, ничего в жизни кроме четырех стен своей кельи не видевшим ребенком, с глубоко привитой ненавистью к демонам. Поэтому диалог как-то уже с самого начала обещал не сложиться. Однако его собеседник, взрослый демон-блондин, как оказалось, имел железную выдержку и грубость банально проигнорировал. «Будем знакомы. Меня зовут Райзер Феникс, и я, как ты возможно уже понял, являюсь местным начальником начальников. Мне не интересно твое имя, проклятый демон», злобно буравя взглядом мужчину, проинформировал Изая. Райзер поморщился, как от озвученной чужим ребенком явной глупости, за которую приходится испытывать испанский стыд, после чего, еще резче, чем до этого, заметил: «Проклятый демон, хватит костерить самого себя, дуралей, иначе я совсем разочаруюсь в твоих умственных способностях. Чите, что ты, заикаясь от еще не оформленной мрачной догадки, спустя пару секунд недоуменно хотел спросить Изая, однако, Феникс спустил в сторону парня простенькое заклинание, разработанное как раз специально для акклиматизации перерожденных, и у Изая из спины сами собой непроизвольно вырвались демонические крылья, на которые он шоком перевел неверящий в происходящее взгляд. «Да, Изая, я лично тебя спас перерождением, теперь ты один из нас, демонов», безжалостно подтвердил мужчина мысли парня, не делая никаких скидок на состояние последнего. «Подарил тебе жизнь, которой тебя лишили церковники, в прямом и переносном смысле лишили, и не позволили испытать нормальную семейную жизнь с родительской заботой и любовью, и не дали права на дальнейшую жизнь вообще, использовав и начисто выжав из твоей группы одногодок братьев и сестер по вере все, что можно и нельзя было, включая даже ваши души, все лишь ради собственных амбиций и желания возвыситься за счет выработки методик для искусственного взращивания будущих прирожденных носителей святых мечей. Не может быть, эти сволочи». Промолчав все время монолога Райзера, все еще находясь в шоковом состоянии, Изая в определенный момент таки пришел в себя, и яркость выражения агрессии на его лице лавинообразно повысилась на последних словах мужчины. «Экскалибур, ради этого долбанного меча, их, они все, господи, за что, ай, библейский бог тут в целом не при делах», покачал головой Феникс. «Да и вообще забыться в молитве тебе теперь не светит, то атрофированное у всех демонов подключение к библейской небесной системе, в ответ на любую попытку проявления святого благочестия, и в первую очередь на искренние молитвы демонам, дарит последнему лишь головную боль. Как-нибудь позже я тебя избавлю от этой слабости, и сможешь молиться сколько влезет. Хотя я бы на твоем месте вместо этого лучше тратил бы время на тренировки. Виновник из числа прогнившей прослойки церковников просто так не даст себе отомстить. Я ведь прав, и ты уже задумал эту свою великую месть, верно?» «Да», — потирая болящую голову, вынужденно признался Изая, опуская взгляд. «Ну вот и ответ на вопрос, что тебе следует делать», — понятливо сказал Райзер. «Благо, я уже давно выследил виновника организатора зачистки, епископ Вальпер Галилей из Синодального научного бюро. Никак с ангелами и небесами напрямую не связан, и я даже не знаю, хорошо это или плохо в нашем с тобой случае. Я мог схватить его практически сразу после того, как он смотался из той базы, где над вами проводили эксперименты и жесткие тренировки, но решил дать тебе шанс добиться своей цели собственными руками. Вот только, слабоват ты пока для такого». «Это еще почему?» — вознегодовал Изая. Феникс ухмыльнулся и чуть-чуть выпустил свое духовное давление, из-за чего перерожденному пареньку враз стало трудно дышать. «Что непонятного в моих словах? Ты пока что самым натуральным образом слабоват для противостояния Вальперу, а точнее его телохранителям. Скоро он так вообще прибьется к радикалам из Григори, и охранять его станут падшие ангелы. Все, что ты сможешь сделать, это отмахаться пару минут в ближнем бою против одного или двух слабеньких двукрылых, пока тебя не нашпигуют издалека копьями света. Что же мне тогда делать?» Отдышавшись, приуныл парень, почему-то сразу же поверив мужчине, испытав на себе его силу, с которой тот мог бы банальнейшим образом просто взять и промыть ему мозги, заставив подчиняться чужой воле. «Как что, тренироваться?» — хлопнул в ладоши Феникс и сказал эту фразу таким тоном, будто нечто само собой разумеющееся. «Ты уже достаточно наотдыхался за эти дни. Сейчас я тебя отведу к своим мечникам, и они начнут делать из тебя настоящего бойца по ускоренной программе». «Зачем это тебе, вам?» — спросил Изая с нотками проснувшегося подозрения из-за излишней доброты с услужливостью демона-собеседника. «Ну, ты ведь не поверишь в то, что мне тебя жаль, и что я лишь по доброте своей душевной решил дать тебе средства к преодолению препятствия в виде мести на пути к продолжению развития тебя как полноценной личности», — ответил вопросом на вопрос Райзер, с вымученной ехидной улыбкой глядя на то, как парень отрицательно мотает головой в ответ. «Нет, я так и думал. Тогда просто считай, что наши цели совпали. Мне тоже не нравятся такие личности, как Вальпер, с его программами экспериментов над детьми. Никому адекватному такое не понравится. Да и выгодно это мне, иметь более сильную фигуру, замотивированную на саморазвитие. Ты ведь не думаешь, что после твоей мести все закончится, и хоть трава не расти, ты мне еще успеешь с лихвой отработать за свою спасенную жизнь. Обещаю, гадости делать не заставлю, да и вообще редко, или даже почти никогда не буду давать противоестественные тебе приказы, но поработать на меня тебе придется, хотя бы для того, чтобы другие демоны не сочли тебя преступником-отступником, и не послали за тобой охотников за головами. Нам ведь с тобой такого не нужно, верно?» Изая вжал голову в плечи, и вновь отрицательно ею помотал, мол, «нет, не нужно». Когда надо, Райзер мог быть весьма убедителен, и сказать именно то, на что у неопытного собеседника однозначно возникнет весьма определенная реакция, будто предвидя ее заранее, и потому примерно зная о том, что говорить. «Отлично», — улыбнулся Феникс своей успешной попытке заинтересовать и отвлечь парня от дурных мыслей. «Пойдем, Изая, следуй за мной, и я покажу тебе, что ты сможешь выжать из всего того, что с тобой произошло. Покажу, чего можно достичь уже сейчас, лишь преследуя месть, и чего можно будет добиться потом, когда гнев перестанет застилать тебе глаза». Еще несколько позже. Миланский кафедральный собор. Подземные рекреационные этажи подготовительного центра экзорцистов. Стандартная тесноватая келья с минимумом удобств, почти что спартанская обстановка, если не считать хорошего освещения, наличия письменного стола и книжного шкафа с парой другой книг, включая обязательные к штудированию тоненькие брошюры полевых руководств и вполне ожидаемый толстенький томик Библии актуальной синодальной редакции. Исходящий откуда-то с улицы свет через узкое цокольное глухое окно под потолком, большое распятие на одной из голых стен, на своем привычном жестком матрасе поверх откидывающейся на шарнирах от стены скромной одноместной кровати лежит девочка на вид 12 лет, слегка отсутствующее, милое, но не по-детски серьезное лицо. Взор бездумно скользит по однотонному потолку, выискивая малейшие трещинки и недостатки с точки зрения абсолютно замороченного перфекционизма, не потому, что таковой была синеволосая девочка с одной крашеной зеленой прядкой, Зиновия Кварта, а потому что ей сейчас нужно было заняться хоть чем-то, дабы привести мысли в порядок после пошатнутой недавно картины мира. Позавчера ее отправили на ее первое полевое задание в качестве прошедшего теоретический экзамен экзорциста. Ее, еще одну непоседливую девочку-коллегу с шилом в одном месте, откликающуюся на имя с фамилией Ирина Шидоу, а также четырех других взрослых и опытных экзорцистов, за работой которых новичкам предстояло понаблюдать. Их всех отправили разобраться с признаками появления нечисти в одну из деревенек этой страны, почти на границе с соседней. Никто, кроме Зиновии с Ириной, в этом задании не выжил. Чистокровный старый вампир из рода Монтар, отчего-то ополоумевший и ставший бесцельно наводить хаос с уничтожениями, это не шутки. И далеко не то, что способны преодолеть четыре обычных человека, пусть и тренированных, и с различными примочками и освещенным оружием, не говоря уже о двух 12-летних девчонках. Этот кровавый монстр просто-напросто двигался с недоступной для обычного человеческого глаза скоростью, и лишь командир группы еще что-то мог противопоставить кровососу, но он же и умер первым, не сильно ранив вампира, можно сказать, едва задев его. Остальные взрослые попадали высушенными от вытянутой крови куклами за какую-то жалкую минуту. Зиновия лежала и думала, смогла бы ли она с Ириной вместе отбиться от такого противника, даже высвободив недавно врученный ей дюрандель из печати. Вероятно, нет, этот святой меч Роланда все еще плохо слушается свою новую хозяйку. Девочек спасла не молитва, не чудо и не божье провидение. Во всяком случае, появление демона в качестве спасителя не могло быть его волей, чтобы пастор не говорил по этому поводу для обычных людей в стиле «на все воля его», про какое бы событие ни шла речь. Демоны ему не подчиняются, иначе тогда уже давно настал бы мир на всей земле, по крайней мере, так до недавнего времени думала Зиновия. Быть может, ему подвластны те из оступившихся людей, что избрали путь перерождения в нечестивых демонов. Ведь спасителя Зиновия узнала по описаниям, и им оказался никто иной, как клинок хаоса Зигфрид, отступник от дела Божия, перерожденный демон и носитель уже многих проклятых мечей. Может ли такая личность все еще следовать его воле? Это противоречит тому, чему учат старшие экзорцисты, но на этом моменте своих вероятных мыслей девочка одернула себя, так и до впадения в ересь недалеко. Но демон действительно спас их двоих и сказал после легкой расправы с вампиром лишь два слова: «Успел, отчасти», чтобы затем отвести двух юных, находящихся в шоке и не сопротивляющихся экзорцисток в ближайшее отделение церкви, где их потом еще долго успокаивали и отпаивали чаем добрые братья-послушники, в то время как старшие экзорцисты и рыпаться в сторону теперь уже демона Зигфрида не рискнули. Один из них, собственно, даже поприветствовал клинок хаоса как старого знакомого, и о чем-то с ним там поговорил. В общем, да, Зиновия вынуждена была признать, что мир гораздо сложнее ее предыдущих детских представлений о нем, и не состоит из одних лишь абсолютно черных и белых тонов. Кья-я это же сам, его святейшество, Рамиль. Восторженным молодым женским голосом раздалось откуда-то снаружи из открытого проема в келью Зиновии, которая никогда даже не прикрывала собственную дверь. Кварта со слегка ожившим интересом в глазах приподняла коротко остриженную под каре голову, глянула в проем, и как раз именно в этот момент мимо кельи девочки буквально проплыла светоносная фигура с 10 чистыми белыми крыльями, что сейчас почему-то как-то странно помаргивали. Но самым странным было лицо ангела. Оно выражало гнев, раздражение и нотку недоумения с обидой. Как позже узнает Кварта, ангел Рамиль, что только лишь из-за собственного нежелания занимать руководящую должность еще официально так и не стал Серафимом, как его прямой начальник Уриил, как раз до этого момента времени с последним и общался на повышенных тонах, лишь затем, чтобы с шумом хлопнуть дверью и уйти прочь произвольным маршрутом, по случайности совпавшим с рекреационными этажами экзорцистов. Ну и если учесть тот факт, что ангелы появлялись перед младшими экзорцистами довольно редко, были весьма уважаемы и почитаемы, поголовно представляли из себя писаных красавчиков в прямом смысле неземной красоты, а хорошая такая часть общего количества экзорцистов является на самом деле экзорцистками, что вынуждены соблюдать целибат. В общем, громкие возгласы восхищения таким редким гостем были более чем понятны, особенно, если они раздаются в женской половине кельи отдыха. Зиновия, сама не осознавая собственные действия, подспудно желая разнообразить свое полное безделье, встала и пошла за ангелом быстрым шагом, прямо так, в чем была, майка без рукавка и короткие шорты. Потерять из виду посланника небес она бы не боялась, даже если бы в ее мыслях и было сейчас полное осознание происходящего, везде, где проходил Рамиль, точно так же высовывались из своих келий удивленные экзорцисты, а шедшие по коридору служители оборачивались и так и застывали вслед ангелу, увидев его лицо. Вот он поднялся на 2 этажа по лестнице, вот прошел насквозь офисные помещения застывших и прекративших свои дела монахов-писарей, вот пошел к помещениям боевой подготовки мимо арсеналов, после чего прошел рядом с ними, и выйдя через комнаты боевой готовности на ближайший балкон, так и застыл, глядя с этого ракурса на не слишком в данный момент оживленные улицы и низкие дома города, оставив за спиной офонаревших экзорцистов в полном боевом облачении, ожидающих брифинга под расслабляющие мелодии хорового пения из старенького, часто сбоящего радио, по своему обыкновению настроенного на собственную церковную радиостанцию. Уже в общем-то пришедшая в себя под действием свежего ветерка в лицо, гуляющего на балконе, Кварта моментально остановилась позади ангела вместе с ним самим, глядя в его напряженную спину, в то место, откуда до сего момента были расправлены теперь уже спрятанные, сильно помутневшие крылья. В спину самой Зиновии сейчас неотрывно смотрели через открытый проем на балкон 4 взрослых мужчин, не понимая, что происходит. А радио тем временем продолжало играть, изредка переходя на шипение, из-за чего иногда слышались громкие хлопки об его корпус. Сидевший рядом экзорцист, переведенный из русской православной церкви, совершенно по привычке, даже не обращая на это внимания, в такие моменты чинил тонкую электронную технику традиционным способом своей родины. Очередное противное шипение хлопок, и радио вновь заиграло. Судя по всему, произвольно при этом сбившись на другую радиостанцию, как это с ним иногда бывает, медленный проигрыш, и слова величественно потекли в уши невольных слушателей, даже тех, кто не хотел их слышать. На мой последний вздох, ко мне явился Бог, он мне сказал: «Стыдно, кем ты стал?» Зиновия с удивлением заметила, как Рамиэль ухватился за поручни ладонями, и резко понурил голову, дьявол вслед за ним, рассеяв едкий дым. Мне мораль прочел, что он ни при чем. Ладони ангела перекочевали на растрепанную шевелюру, и принялись в нее нещадно вгрызаться. Кварта сделала шаг вперед и прислушалась к слабому шуму, им оказались бормотания Рамиэля. Запутан, где правда и ложь, что посеешь, то в итоге и пожнешь. Один, я стою у врат, с обратной стороны рая, называемый ад. Почему ты нас покинул, отец? Как же без тебя стало сложно в этом мире, дети? Это я во всем виноват. Кварта решила прислушаться, пока еще толком не понимая, О чем речь? Сегодня Бог сказал, мне стыдно, кем ты стал, мой заблудший сын. Согласен с ним, не выдержав терзания ангела, который сейчас явно испытывал душевные муки куда похлеще простого потрясения у юной экзорцистки, о чем та догадалась не иначе как шестым чувством, Зиновия сделала еще один шаг, и проглотив ком в горле, громко спросила, «Господин ангел, вы в порядке?» Кварта совершенно не была готова к тому, что Рамиэль стремительно развернется, резко выпустит свои мерцающие, быстро наливающиеся черным цветом крылья, и схватит ее за плечо, а затем застынет, увидев себя и свои крылья в отражении стекла балконного окна. Дьявол маску сняв, свое лицо подняв, он выглядел как я отвел лишь взгляд. Крупные одинокие слезы скатились по щекам застывшего лица Рамиэля, оставляя мокрые дорожки. Мужчина медленно сомкнул веки, опустил голову и отвел взгляд от собственного отражения. «Никто из нас не в порядке, дитя», — хрипло проговорил новоиспеченный падший ангел с ужасом, взирающий на черные крылья девочки. «Никто. С тех пор, как Всевышний умер, даже небесные братья не могут полностью доверять друг другу. Вчерашние соратники готовы вероломно направить на тебя оружие уже сегодня». Рамиэль покосился в сторону прохода в помещение брифинга, в котором застыли готовые к бою, выхватившие мечи и пистолеты люди. Мелодия из радио продолжала играть, но ее магия момента уже выветрилась, и никто не обращал на нее внимания. «Запомни, пусть даже Всевышний и умер, но он все равно жив в каждом из нас. Вот здесь», — мягко ткнул падший девочку чуть выше и правее солнечного сплетения рядом с бешено колотящимся сердцем. «Пусть он укажет тебе путь, когда придет время. Прощай». Крылья мощно хлопнули о воздух. Зиновия зажмурилась от порыва ветра с пылью, и когда проморгалась, перед ней уже никого не было. Осмотревшись и вытянув руку вперед, девочка позволила крупному черному перу приземлиться на свою ладонь. Потрясений для нее было на сегодня более чем достаточно, однако она и не догадывалась, что только что пережитое станет лишь началом кардинальных перемен в ее жизни. Загородная резиденция Гримари, зал приемов, спокойная, медленная, слегка торжественная и в то же время расслабляющая музыка. Свет Лейтона, огромные витражные окна, отчасти скрытые драпировкой с бахромой. Минимализм в украшениях зала, но те, что имеются, представляют из себя произведения искусства, каждое, как и можно было ожидать от одного из влиятельных столпов демонической аристократии. В этом смысле зал даже не столько выделялся, многие из домов в обязательном порядке имели нечто схожее. Хотя искусно изображенный на паркете поломагический круг невероятной сложности и слойности был все же довольно необычным элементом. По-настоящему он более чем наверняка является бутафорией, однако у каждого из членов главной и побочных семей Гримари наверняка имеется в запасе тот или иной миф, связанный с историей и предназначением данной достопримечательности, как и множество других придуманных историй про некоторые другие объекты интереса к дому красноволосых, хотя бы ради сворачивания темы очередной светской беседы в сторону при помощи упоминания курьезного случая. Шведский стол, вина, порхающие туда-сюда официантки, лабухи на помосте, радостные и чуть менее лицемерные, чем обычно на таких мероприятиях, лица. Все же рождение нового чистокровного, тем более у самого правителя ада, Люцифера, событие более чем знаковое и отрадное для любого демона. Как это уже и неоднократно упоминалось, рождаемость у демонов довольно низка, и потому ради подобного случая многие представители даже пассивно враждующих друг с другом домов готовы отбросить на время все неприязни, принять приглашение и вести себя весь вечер прилично. Не то чтобы политика в такой день не планировалась и не притворялась в жизнь как факт, совсем наоборот. Однако мало кто отважится откровенно попортить кровь своему также приглашенному недругу, когда поводом является именно представление чистокровного из влиятельной семьи. Не принято, вот только, увы, это правило не относится к семье, в которой родился демон. Точнее, семье даются послабления. Им в этот день можно показать свое недовольство теми или иными личностями. Те зачастую проглатывают оскорбления, натягивают на лицо или лица улыбку, и мысленно обещают отомстить, как-нибудь позже. Так же в этот раз и случилось с фениксами, их попросту не пригласили на данный прием. В отличие от остальных, более ранних случаев игнорирования, вот это уже было серьезной заявкой на разрыв отношений. А поклонники политики новых владык и довольны. Мол, по делам, нечего Гримари одному из нынешних правителей якшаться с нейтралами фениксами, с их слегка запятнанной репутацией тех, кто активно вел дела с фракцией старых владык, сам годовалый виновник торжества, уже чуть ранее представленный народу как Меликас Гримари, сейчас сидит на руках матери и с чрезвычайно милым лицом дремлет. Естественно, его окружает звуконепроницаемый барьер, поставленный, собственно, самой мамой. Спокойно придерживающая сына Грейфия с холодным лицом выслушивает очередное поздравление и провожает безразличным взглядом очередной предоставленный подарок, стоически терпит хвальбу и очередные комплименты от всяческих с ее точки зрения недостойных звания аристократа разумных, и почти полностью молча раз за разом предоставляет право отдуваться рядом стоящему мужу, Сарзиксу Люциферу. По случаю приема последний был одет в стильно украшенный красными узорами камзол под темным парадным кафтаном, и узорные же черные чекчиры. Грифия, в свою очередь, в кои-то веки решив не эпатировать публику, не стала выряжаться служанкой, вместо этого облачившись в серебристое, на пару тонов темнее своих волос, скромное платье с батистовым жабо. Хотя для действительно ее знающих, это скорее и было поводом удивиться, так как данную женщину Придемонна практически никогда не удавалось увидеть в чем-то отличном от вышеупомянутой униформы горничной. Традиции приема подарков слегка отличались у демонической от обычной человеческой аристократии. Даритель мог предоставить подарок при дочи даропринимателя прямо на приеме, в упаковке или без, привлекая внимание или почти что приватно, дождавшись временного сплыва толп других дарителей, что отнюдь не стояли в какой-то жестко регламентированной очереди один за другим. Те, кто хотели бы выпендриться, конечно же делают это на показ и при многих свидетелях, демонстрируя собственное богатство и отсутствие такта, а иногда и отсутствие эстетического вкуса. Ведь богатые дома вроде Гримари вряд ли нуждаются в чем-то практичном, а потому в ход идут просто диковинки и символичные подарки. Правило в процессе приема только одно. Все подарки сначала проверяются охраной на предмет отсутствия неприятных сюрпризов. И чего только супружеской чете не дарили. Дихаузер Белиал вручил картину типа семейный портрет собственного написания. Серафал телепортировала в зал большую зачарованную красивую скульптуру из нетающего льда. Старший Агарис скромно предоставил огромные, в рост Сарзикса, песочные часы с падающим вверх песком, за медитативным созерцанием которого так удобно убивать время, были там и редкие звери, и необычное оружие, и набор уникальных коллекционных вин, и многое другое. Разве что рабов и сломленных разумных существ, как это иногда происходит на приемах поклонников старых владык, никто сюда приводить в качестве подарка не посмел. Демоны с интересом посматривали на это все, как на представление, ведя при этом непринужденные разговоры, тихонько договариваясь о делах, представляя своих младших родственников друг другу, ну и в целом занимаясь целым спектром остальных действий стандартной развлекательной программы хорошо организованного приема. Поблагодарив уже которого по счету дарителя, Сарзикс мельком, постаравшись сделать это как можно незаметнее, обреченно вздохнул. Вечер только начинался, но уже успел слегка подутомить. Да еще и Грейфия была совсем не в духе из-за того, что первая ее возможность снова появиться на глаза других демонов, не связанных с ее по сути изолированным штатом слуг, спустя почти 2 года. Это вот такой вот выматывающий прием, а не что-нибудь другое, что угодно другое, во время чего можно действительно отдохнуть. Беспокоящийся отец сделал действительно все для того, чтобы сначала о беременности Грейфии, а затем и о рождении год назад Меликаса не узнал никто. Роды принимали врачи, согласившиеся на последующее стирание памяти. Процедуру привыкания к энергиям преисподней супружеская пара провела над сыном самостоятельно, а прислуга, что была в курсе, не покидала пределов жестко контролируемой территории. Зачем это все надо было? Дело в том, что появление очередного нового Гримари стало незапланированным, пусть и весьма приятным, сюрпризом. Даже Венелана и Зиотикус узнали о внуке только вместе со всеми оповещенными гостями. Скандал случился, конечно, знатный. Благо хоть за пределы семьи не вышел.